Корабль разбит из бури споря, кипит свирепо бездна моря, на мачте сломана ревущий вал, несет нас даль путесом скал. Сердечный, как в огне горит.